на глаза умершей Анны. Честное слово, мы не додумались до такого. Никакой эстрадно-фортепианной музыки в спектакле вообще нет. А в тот момент, когда Васька Пепел кладет пятаки на глаза умершей Анны, тихо звучит музыка Моцарта. Когда на репетиции Валерий Золотухин впервые сыграл эту сцену, все притихли. Но критика не проймешь. Он, кажется, и не смотрит на Анну, и ничего в этот момент не чувствует. Ему хочется поиронизировать, и он спокойно пишет про эстрадную музыку. Далее он пишет, что в спектакле слышны Бах, Моцарт, Шуберт, Мусоргский и так далее. Но что же делать, если ни Баха, ни Шуберта, ни Мусоргского в спектакле нет? Суд, что ли, подавать? В спектакле иногда звучит очень грустная мелодия, исполняемая на синтезаторе. Используя такую музыку, думал я, можно создать ощущение неба над этим ужасным двором. Кажется, ясно как день, но критик про это пишет как про загадку. Потом он все же пытается разгадать этот, как выражается он, эстрадно-симфонический кроссворд. Действительно, что бы он мог означать? В конце концов, все же находится разгадка этого кроссворда. «Мир огромен», — пишет критик, «не замкнут и не ограничен пространством этого довольно обширного и довольно пустого дна». Хорошая разгадка. Но почему же тогда в следующей строчке написано, что Горьковская пьеса лишь немногое приобретает на сцене от таких музыкальных поддержек? Почему же немногое? Разве то, что смысл на дне благодаря хотя бы этому фону, по мнению самого критика, расширяется? Это немного? Далее критик высказывает интересную мысль. Он говорит, что сама пьеса настолько симфонична, что тот, кто услышит и воплотит всю ее музыку, будет записан в создатели сценических шедевров. Мысль, так сказать, глобальная, только не совсем ясно, можно ли будет при этом пользоваться музыкой, если сама пьеса достаточно музыкальна. И кого, в конце концов, назовут создателем шедевра? Ведь каждый раз это будет в той или иной степени спорный вопрос. Кто скажет окончательно, что весь симфонизм на дне наконец услышан и воссоздан? Разве за 400 лет кто-либо сказал о постановке Гамлета, что это весь Гамлет? А если и сказал, то что же делать остальным? Только повторять? Вишневый сад — сама музыка, и тот, кто ее откроет, Гамлет — сама музыка, и тот, кто ее услышит, на дне симфония, и тот, кто ее воплотил. Все это так, но, может быть, надо хотя бы намекнуть, какая это музыка. А то ведь пророчество оборачивается пустословием. Как известно, на дне есть такой персонаж. Спившийся актер. Центральным в этой роли является момент, когда актер забывает свое любимое стихотворение. Поистине, это драматический момент. В нем все. И неверие человека в себя, и его пьянство, и вся его несчастная жизнь выражается в конце концов в том, что он забывает любимое стихотворение, читая которое, он имел когда-то успех. Вся роль как бы концентрируется в этом моменте. Если этот момент осилить, осиливаешь и роль. Но вот как воспринимает это критик. Мало было показать актера просто слабым, задержать внимание больше всего, на его затяжной борьбе с двумя стихотворными фразами.